Глава 7. Итак, мисс Ли и мистер М. Креол, поспешила сообщить Вон. Лоренс Креол. Почему вдруг ей взбрело в голову назвать его Лоренсом, она и сама не могла понять. Но магу явно было все равно. Он невозмутимо ковырял в носу, скептически посматривая на агента по недвижимости. «Я правильно понял, что вы желаете приобрести виллу именно в пригороде?» На всякий случай уточнил агент. «Да, мисс Ли, можете звать меня просто Майком». «Спасибо, приму к сведению», — сухо кивнула Ванесса. Ей этот тип не понравился. «Я подобрал кое-что, согласуюсь с вашими запросами». Майк продемонстрировал бумажку с какими-то записями. «Вы уверены, что можете позволить себе подобное?» «Абсолютно уверена», – кисло улыбнулась Вон. Надо признать, что еще позавчера она не могла позволить себе ничего подобного. Ей пришлось снять все деньги со счета, взять максимальный кредит, который согласились выдать в банке, пожертвовать накопительным вкладом в пенсионном фонде и даже заложить автомобиль. Но она об этом не думала. Вон 3 года ютилась в тесной квартирке, которую снимала на пару с подругой. И теперь была твердо настроена пожить в роскоши. И она могла себе это позволить. Вон ощупала карман, в котором лежало около 300 граммов чистейшего золота, самой высокой пробы. И очень тепло взглянула на Креола. Одной этой горсти было достаточно, чтобы полностью забыть о деньгах примерно на полгода. А ведь золотоносный маг с легкостью может сделать еще. На миг Ванессу обуяла жадность. Но она тут же устыдилась. «Что скажете?» – поинтересовался Майк, проведя их по первому из подобранных домов. «Маленький и уютный коттедж. Отлично вам подойдет». «Что маленький, это точно», – сморщила нос Ванесса. «Здесь же всего 5 комнат». «Простите, мисс Ли, а сколько человек вы намерены в нем поселить?» – полюбопытствовал агент. «Ну, я, Креол и еще один человек». «Итого 3? Знаете, мне кажется, что для 3-5 комнат более чем достаточно, нет?» «Мне одному нужно не меньше 5», – вмешался в разговор маг. «И побольше рабов. Рабами ты торгуешь?» «Чем, простите?» – удивленно приподнял бровь Майк. «Он так шутит!» – натужно улыбнулась Ванесса, незаметно пихнув мага локтем в бок. «Шутка такая, понимаете?» «Понимаю». Странно посмотрел на нее агент. «А что ж, поедем поглядим следующий дом». 2-й дом вроде бы был в полном порядке. Ванесса тщательно осмотрела его и так и не смогла ни к чему придраться. Зато Креол был насторожен и зол, точно волк, и все время принюхивался. «Ну как?» «Я думаю...» – начала Вон. «Не годится», – оборвал ее маг. «Почему же, мистер Креол?» Ласково спросил Майк. «Построен слишком недавно. В нем еще никто не жил». «Да, это так. Хотя откуда вы знаете?» Несколько опешил агент. «И с каких пор это стало недостатком? Мне-то казалось, что это наоборот. Достоинство». Майк поджал губы. За 7 лет работы он привык к самым разнообразным придиркам. Но подобную, надо признать, услышал впервые. «В нем нет жизненной силы». Свысока объяснил маг, не задумываясь, насколько странно звучат его слова для современного человека. «Его придется пропитывать с самого начала». «Чем пропитывать?» – терпеливо попытался выяснить агент. «Лаком и олифой», – сквозь зубы прошипела Вон. «Послушайте, Майк, нам этот дом не подходит, окей? Ваш список ведь не исчерпывается только этими 2. «Что ж, как говорится, клиент всегда прав». Вздохнул Майк. «Если вас не устраивает новостройка, я отвезу вас к самому старому дому в списке». Признаться, 3-й дом напомнил Ванессе особняк семейки Адамс. Разумеется, он не выглядел настолько жутко, но все же. Построенный в гантовом стиле, он вызывал невольную дрожь при одном лишь взгляде на его обветшалые стены. Зато Креолу он понравился с первого взгляда. «То, что надо!» Воскликнул маг, едва переступив порог. «Даже домовой есть!» Майк вздохнул еще раз. Да уж, повидал он чокнутых на своем веку. но этому мистеру Криолу явно пора поискать хорошего психиатра. Впрочем, покупатель всегда покупатель. А деньги у сумасшедших такие же, как и у нормальных. «Так будем оформлять покупку?» Агент сделал сладкое лицо. «Можем все оформить уже сегодня, и всего через неделю вы въедете в новый дом». «Нет», – мотнул головой маг. «Мы вселимся прямо сейчас». «Но это невозможно», – попытался объяснить агент. Однако тут же замолчал. Лично он уже давно отчаялся продать этот жуткий особнячок. А ненормальный вроде этого вполне может и передумать. «Хотя, почему бы и нет? Хозяева продают его вместе с мебелью. Сами они не заходили сюда лет 5, по крайней мере. Так что действительно, почему бы и нет? Мисс Ли, если не возражаете, я хотел бы обсудить с вами кое-какие детали по договору». «Одну минуточку», – умильно улыбнулась он. «Только переговорю с другом, и я в полном вашем распоряжении». Агент кивнул и вышел на улицу. «Значит так», – решительно воскликнула Ванесса. «Я еду оформлять все документы, а потом на старую квартиру за вещами». «Может, возьмешь амулет слуги?» – предложил Криол. «Пожалуй, не стоит», – неохотно отказалась девушка. «Луис сейчас дома, и ей это покажется странным». «Не страшно, у меня не так уж много вещей. Справлюсь сама. А вы оставайтесь, осмотритесь. Ну, найдете чем заняться. Буду к вечеру. Пока!» «Подожди!» Маг придержал ее за локоть. «Тебе не нужно еще золото?» «Золото?» — оживилась Вон. «Еще спрашиваешь?» Криол ухмыльнулся и извлек из кармана гаечный ключ. Ванесса сразу узнала его. Он всегда лежал в кармашке, укрепленном на дверце ее Тойоты. Только раньше он был железным. Она взвесила его в руке. Драгоценный теперь инструмент потянул примерно на 1,5 килограмма. А это значило, что его стоимость теперь просто умопомрачительна. «Нравится?» – ехидно прищурился маг. «Еще бы». «Очень хорошо, потому что больше золота не будет». «Как это?» – вскинулась Вон. «Почему?» «Хозяин исчерпался», – пропищал Хубаксис. «Трансмутация металла в тяжелый ритуал». «Так что превращения временно отменяются», – пожал плечами маг. «И надолго?» – разочарованно надула губы Ванесса. «Спроси меня снова дней через 7-8», – хмыкнул Криол. «Ну все, можешь идти, больше не задерживаю». Отъехав на некоторое расстояние от дома, девушка оглянулась. Криол все еще стоял на крыльце. Ванесса управилась со всеми делами примерно за 6 часов. Все нужные бумаги удалось подписать фантастически быстро. Ей даже показалось странным, насколько все в агентстве торопятся побыстрее расстаться с этим домом. И цена, которую запросил Майк, была что-то уж чересчур низкой. Нет, она не жаловалась, но все же подозрительно. С Луис проблем не возникло. Казалось, ее соседка была даже довольна, что Ванесса съезжает, и квартира освобождается для нее одной. Она даже помогла собрать вещи. Впрочем, их было не слишком много. Пара чемоданов с одеждой и еще один с книгами и всякой мелочью. Зато у ювелиров Ванессе пришлось задержаться надолго. Она битый час убеждала клерков, что эти странные кусочки золота попали к ней совершенно законным путем. Она сама не помнила, как объяснила их необычную форму и неправдоподобно высокую пробу. Но в конце концов сделка состоялась. Золотая бляха, куча 1-центовых монет и гаечный ключ были взвешены, оценены, оплачены. И Ванесса удалилась с гордо поднятой головой. А в кармане у нее лежал чек на фантастическую сумму. До этого дня она никогда не держала в руках и 1/10 доли такого богатства. Там было меньше 400 тысяч, но не намного. На фоне заходящего солнца ее новое жилище смотрелось по-настоящему жутко и еще больше напоминало замок Дракулы. Вон припарковала автомобиль и заметила на соседнем участке какого-то мужика, отдыхающего в гамаке. Она решила воспользоваться моментом и познакомиться с новым соседом. «Здравствуйте, я ваша новая соседка», – поприветствовала его Вон из-за забора. «Очень приятно», – дружелюбно отозвался сосед. «Вы будете жить у Андерсонов, мисс?» «Вообще-то нет. Я буду жить вон в том доме». «Что?» – вскинулся мужик. «Мисс, вы не шутите, нет? Неужели вы купили старый дом Катценьямера? Дьявольщина! Наконец-то выговорил правильно!» «Что-то не так?» – нахмурилась Ванесса. «Мне кажется, это прекрасный дом, и мы приобрели его баснословно дешево». «Конечно, мисс. Уверен, что это так», – согласился ее собеседник. «Но вы все равно переплатили, даже если выложили всего $1. Это же дом с привидениями, мисс». Вон бессильно выругалась. Наконец-то до нее дошло, что ее все это время беспокоило. И ведь она прекрасно знала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «А откуда вы знаете?» – скептически осведомилась она. «Там что, видели прозрачных типов с головой под мышкой?» «Нет, мисс, там никогда никого не видели», – грустно усмехнулся сосед. «Зато слышали. Говорят, на чердаке там живет какое-то жуткое чудовище. Оно хохочет и стонет по ночам». «А вы сами-то его слышали?» «Слышал», – серьезно кивнул он. «Когда я был еще школьником, мы с другом наспор переночевали там, в доме Катценьямера. Уже тогда там никто не жил. Жуть страшная. А мой отец рассказывал, что когда он сам был мальчиком, в дом забрался бродяга и пролез на чердак». Мужик выдержал многозначительную паузу. «И?» – подняла бровь Ванесса. «Он выскочил из дома, как ошпаренный», – понизил голос сосед. «Тот парень посидел в одну ночь, а через 3 дня умер. Он так никому и не рассказал, что видел на том чердаке. Но это было нечто ужасное, мисс. После того случая чердак замуровали, но хохот все равно слышится». Ванесса прикусила губу. Теперь ей стало ясно и то, почему агент так настойчиво советовал оставить чердак в покое. Он-то уверял, что пол там настолько прогнил, что это небезопасно для жизни. На крыльцо вышла худощавая женщина с узким лицом, напоминающим крысиную мордочку. По-видимому, тетка слышала весь разговор от первого до последнего слова, потому что она сразу же накинулась на своего мужа. «Да что же ты пугаешь бедную девочку, остолоп? Опять треплешься про своих привидений?» «Мисс», – обратилась она к Ванессе, – «не слушайте моего дурака. Совсем из ума выжил. Болтает всякую чушь». «Ничего подобного», – вспылил мужик. «Никакая это не чушь. Я сам слышал. И хохот слышал, и стоны». «О, Господи!» – всплеснула руками соседская жена. «Какая глупость! Ну, слышал, и что? Я тебе, дураку, 100 раз толдычила, что это просто совы. Да я сама 1 раз видела, как туда залетела сова. Неужели непонятно, что никаких привидений не существует?» «Нет, существует», – уперся мужик. «Глупости. Мисс, вот вы же не верите в привидения?» «Даже не знаю», – засомневалась Вон. «Раньше не верила, но в последнее время я готова поверить во все, что угодно». «Ну вот и это туда же. Это всего лишь старое мрачное здание, вот и все». «Да?» – приподнялся на локте ее муж. «А почему же все его хозяева так быстро оттуда съезжали?» «Тоже мне озадачил», – фыркнула женщина. «Да именно потому. И не так уж и быстро. Последний владелец туда и электричество успел провести, и телефон поставил. И не смей больше пугать соседей своими страшилками. Если боитесь, можете переночевать сегодня у нас, мисс», – любезно предложила она. «Да нет, спасибо», – натянуто улыбнулась Вон. «Со мной мой. Сама пока не уверена, кем он мне приходится, но он-то уж точно не боится никаких привидений». «Как и любой нормальный человек», – Презрительно покосилась на мужа женщина. «Ой, да мы ведь еще не познакомились. Я Маргарет, а это трусливое ничтожество зовут Сирилом». «Ванесса», – кивнула девушка. «Ванесса Ли». «Очень приятно», – фальшиво улыбнулась Маргарет. «Помочь вам с вещами?» «Да нет, сама как-нибудь справлюсь. У меня всего-то пара чемоданов». «Как знаете», – поджала губы соседка. Было видно, что ей не столько хочется услужить новой знакомой, сколько сунуть нос в чужие вещи. Вон подумала, что надо будет сказать Креолу, чтобы не вздумал колдовать во дворе. Эта тетка явно не страдает излишней застенчивостью. Да и муж Заика вряд ли намного лучше. В агентстве ей выдали ключи от дома, но Вон совершенно забыла о них и механически нажала на звонок. Внутренне она ожидала, что звук будет нестандартным, вроде того же ревущего звонка семейки Адамс. Но это оказался совершенно банальный динь-динь. Дверь отворилась почти мгновенно. «Добро пожаловать, мэм», – высокопарно произнес тот, кто стоял на пороге. Ванесса в ужасе взвизгнула и отшатнулась. Это был не Креол. И это был не Хубаксис. К маленькому Джину она уже привыкла. Дверь открыл довольно странный субъект, не похожий ни на кого из ее новых знакомых. Он был маленького роста, чуть выше метра, с крупной головой, полностью лишенной растительности, но зато снабженный огромными ушами гремлина, мятно-розовой кожей, густо испещренной морщинами и рытвинами. На лице красовались большие глаза-плошки и шершавый, безгубый рот. Этот тип был облачен в нечто вроде ливреи дворецкого. Одежда его, впрочем, была тщательно подогнана по росту и фигуре. Единственное, чего на нем не было – обуви. «Вы должны быть мисс Ванесса, мэм», – полувопросительно, полуутвердительно произнес субъект. «Сэр распорядился, чтобы я встретил вас». «Да, я она, в смысле… А ты сам-то кто?» Перешла в наступление Вон. «Хуберт», – важно кивнул тип. «К вашим услугам, мэм. Я принадлежу к довольно редкой ныне расе Брауни. Сэр нанял меня в качестве официального домового». «Ах, вот как!» – облегченно вздохнула Ванесса. Что ж, после ожившей мумии древнего мага, джинна и кучи демонов, маленький домовой казался достаточно безобидным. «Так ты что же, новый раб Креола?» «Мэм!» – вскинулся Хуберт. «Прошу вас, я не раб, а вольно-наемный слуга, получающий зарплату». «О, и за сколько же этот жулик с тобой договорился?» «Пищевое довольствие и ежемесячно новый костюм, мэм», – сообщил домовой. «Надеюсь, вы не считаете это чрезмерной платой. Я способен выполнять обязанности дворецкого, лакея, повара, конюха, садовника, а также шофера. Но, боюсь, последнее из перечисленного будет затруднительным из-за моей внешности». «Да все в порядке», – успокоила его Вон, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Маленький Брауни ужасно смахивал на этакого типичного английского дворецкого, вроде Джива у Вудхауса. В сочетании с его внешностью розового гоблина, это выглядело невероятно комично. «Скажи, а разве домовой не становится свободным, если ему подарить одежду? Я что-то такое слышала». «Не совсем так, мэм», – поправил ее Хуберт. «В отношении моей расы это касается только обуви. В случае, если кто-то из живущих в этом доме подарит мне ботинок, сапог, тапочку или что угодно другое, я действительно буду вынужден покинуть это здание. Поэтому прошу вас воздержаться от подобных действий, если только вы не окажетесь мной недовольны. Смею вас заверить, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Должен сказать, я был очень счастлив предложить свои услуги сэру. В наше время осталось так мало настоящих магов». «А зачем тебе вообще кому-то служить?» – удивилась Ванесса. «Я читала, что многие домовые, наоборот, вредят. Полтергейст, например». «Прошу вас, мэм!» – возмутился Брауни. «Смысл жизни всей моей расы состоит в служении дому и его жильцам. Конечно, отдельные индивидуумы пренебрегают своим долгом и даже занимаются прямо противоположным. Но поверьте, я не из таких. Я живу здесь с самого начала и всю жизнь оберегал этот особняк и его владельцев. К великому моему прискорбию, мне приходилось делать это тайно, даже не помышляя о зарплате. К сожалению, большинство людей относятся к домовым крайне предвзято. К счастью, магу я могу служить открыто. Слегка изогнул уголки рта Хуберт. «Ах, вот оно что!» – понимающе улыбнулась Ванесса. «Так это значит, ты стонешь по ночам?» «Поверьте, мэм, я никогда бы не позволил себе ничего подобного!» – напыщенно возразил домовой. «Это не я». «А что, в этом доме еще кто-то живет?» – прищурилась Вон. «Ну, в смысле, кроме нас». «О да, мэм», – неохотно признал Хуберт. «Сэр Джордж, он призрак, но совершенно безобидный, поверьте». «Все-таки дом с привидениями», – пробормотала себе под нос Ванесса. «Выходит, это он хохочет и стонет». «Стонет он, да», – уклончиво ответил Брауни. «Но очень редко, мэм, а в последнее время все реже и реже. Уверен, если вы или сэр попросите его, он совсем перестанет». «А предыдущие жильцы, значит, не просили?» – хмыкнула Вон. «К сожалению, к призракам у большинства людей такое же предвзятое отношение, как и к домовым», – вздохнул Хуберт. «Сэр Джордж не показывался никому из жильцов уже больше 40 лет». «А кто он вообще такой? И что делает в моем доме?» «О, мэм, у него очень печальная история. Сэр Джордж Лоутон при жизни был майором кавалерийских войск Конфедерации. Участвовал в гражданской войне на стороне южан, а по ее окончании получил амнистию, вышел в отставку и поселился здесь с женой. В 1882 году его жена, довольно неприятная женщина, почти на 20 лет моложе мужа, сговорилась со своим любовником и умертвила сэра Джорджа. Его тело было тайно похоронено в подвале, а его неприкаянная душа с тех пор скитается по нашему дому. Хотя больше всего ему нравится подвал». «Да, невеселая история», — согласилась Вон. Впрочем, особой грусти в ее словах не слышалось. «Так, говоришь, 40 лет не показывался людям? Кажется, я знаю, когда это случилось в последний раз». «В самом деле, мэм, не согласитесь ли вы просветить меня?» «Ну, соседи рассказали мне о том случае, когда в дом забрался бродяга. Он, кажется, еще посидел за одну ночь». «Нет-нет, мэм!» – взволнованно воскликнул Брауни. «Я припоминаю тот случай, о котором вы говорите, но это никак не связано с сэром Джорджем. Конечно, для постороннего человека сэр Джордж выглядит пугающе, но отнюдь не настолько, чтобы от его вида посидеть. Тот человек даже не заметил его. Кстати, он вовсе и не посидел. Это всего лишь слухи. Просто сильно испугался». «Но кого же он тогда видел?» Начиная раздражаться, спросила Вон. «О, мэм, бродяга забрался на чердак. Видите ли, в то время по окрестностям распространились 2 слуха о нашем чердаке. Что там живет чудовище и что там спрятан клад. Вероятно, тот человек поверил во второй слух. Впрочем, после известной вам истории остался только первый». «Так на чердаке действительно живет чудовище?» – ужаснулась Ванесса. «Черт возьми, да у вас тут что, общежитие для нечисти?» «Это неудивительно, мэм, если принять во внимание, что самый первый владелец здания, Ганс Катценьямер, также был магом». Печально развел лапками домовой. «Да, на чердаке кто-то обитает, но я его никогда не видел». «Почему?» «Боюсь. Я уже очень давно не поднимался туда», – неохотно сообщил Хуберт. «С тех самых пор, как этот кто-то или что-то убил сэра Ганса. То, что убило мага, вполне может проделать то же самое и с домовым». «Но это он хохочет», – уточнила Ванесса. «Да, мэм», – вздохнул Хуберт. «Прошу вас, оставьте чердак в покое. Двери все равно замурованы. Кем бы ни был тот, кто там живет, он не может или не хочет покинуть свое убежище. А к хохоту по ночам легко привыкнуть. Мы с сэром Джорджем уже давно привыкли». «А что насчет этого твоего призрака? Ему-то уж точно ничего не страшно». «О да, мэм. Но, боюсь, сэр Джордж также ограничен в передвижениях. Он никогда не поднимался на чердак при жизни, поэтому не способен сделать этого и после смерти. «Вон, привет!» Прямо перед носом девушки завис крошечный джин. Он вылетел откуда-то из темного коридора и теперь сладко улыбался, показывая, как рад ее видеть. «Привет, Хуби!» – кивнула Ванесса. Она все еще пребывала под впечатлением от истории о чердаке с затаившимся на нем монстром. «А где Креол?» «Да там, бункер возводит», – махнул рукой джин. «Пошли, провожу». «Если я вам больше не нужен, мэм, я отправлюсь готовить ужин», – сухо сообщил домовой. «Ужин?» – рассеянно откликнулась девушка. «О боже, я же совсем забыла купить продукты». «Не волнуйтесь, мэм, я все купил», – успокоил ее Хуберт. «Ты?» – изумилась Ванесса. «Каким образом?» Она невольно представила себе лицо кассирши, когда она увидит, как уродец домовой катит в супермаркете тележку с продуктами. «Ой, вон, тут есть такая отличная штука!» – зашептал Хубаксис. «Волшебный подаватель пищи! Там такая трубочка, в нее говоришь, что ты хочешь, потом являются слуги и все тебе приносят, представляешь?» «Я заказал продукты по телефону», – перевел Хуберт, бросив презрительный взгляд на отсталого джина. «Я вам еще нужен, мэм?» Получив отрицательный ответ, Хуберт важно поклонился и удалился, шлепая босыми ногами. «Надеюсь, хозяин в хорошем настроении!» Весело воскликнул Хубаксис, ведя Ванессу по коридору. «Обычно он всегда не в духе, когда что-нибудь строит!» «А чего ради ты вообще ему служишь?» Между делом поинтересовалась девушка. «А разве у меня был выбор?» Вопросом на вопрос ответил джин. «Нет, был, конечно, но довольно простой. Либо великий хан меня казнит, либо... то, что я выбрал. По нашим законам, раб себе не принадлежит, и карать его нельзя. А вот если хозяин меня освободит, мне моментально кирдык, к сожалению. Великий хан и через 5000 лет казнит с удовольствием». «Да что же ты такое натворил?» – удивилась Вон. «Плюнул ему в суп, что ли?» «Почти», – вздохнул Хубаксис. «Я пустил ветры в его присутствии». «Пустил? Пукнул, что ли?» Ванесса чудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. «И за это у вас положена смертная казнь?» «У вас людей, конечно, помягче», — печально прикрыл глаз джин. «У вас за это всего лишь колотят палками». «Это в древние века так было», — начала сердиться Ванесса. «Теперь за такую ерунду не наказывают». «Подожди», — поднял руку Хубаксис. «Скажи, если кто-нибудь совершит подобное в присутствии вашего царя, неужели его никак не накажут?» «Ну, полагаю, наш царь... Кстати, учти на будущее, что у нас не царь, а президент. Это немножко другое. Вроде городского старосты. В общем, думаю, он просто сделает вид, что ничего не заметил. Хотя уважать тебя после такого будет меньше». «В таком случае это действительно никакой не царь», — презрительно фыркнул джин. «Хозяин всего только маг, но я бы не советовал оскорблять его таким образом, если не хочешь превратиться в головешку». Креол и в самом деле был не в духе. Он сидел в одной из дальних комнат и, тихо ругаясь себе под нос, занимался довольно странноватым делом. Он похлопывал по стене, произносил несколько слов и переходил к следующему участку. В том месте, где его ладонь касалась обоев, на долю секунды возникало красновато-розовое свечение. Но больше ничего не происходило. Здесь же трудился магический слуга. То, над чем он работал, когда-то было просто бревном. Но теперь этот предмет больше напоминал подставку для книг. Массивную, высокую, на 4 ножках. Точнее, для одного единственного тома. Магической книги Креола. С каждым мигом бревно все более отчетливо напоминало подставку. Словно кто-то аккуратно вынимал ее из древесной упаковки. «Рад видеть», – рассеянно поприветствовал Ванессу Креол, даже не обернувшись. «И тебе привет», – откликнулась она. «Чем занимаешься?» «Строю защиту. Мой дом – моя крепость», – вяло отозвался маг. «А ну как снова Трой сюрприз преподнесет. Да и Коцебу из всего этого получится неплохое». «Так что, понравился тебе особнячок-то?» – грозно спросила Вон, не слушая его рассуждений. «Еще как», – проявил несколько большего одушевления Креол. «До моего старого дворца, конечно, далеко, но видно, что маг строил. Здание просто дышит жизнью. Не то, что эти ваши каменные коробки. «Да, жизнью особнячок дышит», – кивнула Вон. «Даже чересчур». «А, ты уже встретилась с нашим новым домовым?» – усмехнулся маг, поворачиваясь к девушке лицом. «По-моему, очень полезное приобретение. Слуга амулета неплох, но он здорово отстал во времени и не может работать самостоятельно». «Да нет, Хуберт мне даже понравился», – поморщилась Вон. «Я о другом». «О призраке?» – поднял брови Криол. «А он-то тебя чем не устраивает? Совершенно безобидное создание, хоть и бесполезное. Конечно, если хочешь, я могу изгнать его. Мне понадобится лист бузины». «Да нет», – начала раздражаться Ванесса. «Я еще не видела это привидение, но черт с ним, пусть остается, раз уж безобидный. Я про чердак». «Чердак? А что не так с чердаком?» «Ты там был?» «Не успел еще. Раб, ты был на чердаке?» «Прости, хозяин, как-то не подумал», – пожал плечами Хубаксис. «А что такое?» «Так Хуберт вам не сообщил?» Со скрытым удовлетворением констатировала Ванесса. «У нас на чердаке живет чудовище». «То есть?» – нахмурился Криол. Вон вкратце пересказала ему историю, поведанную соседом Заикой, и уточненную Брауни Дворецким. Она не успела произнести последнее слово, как откуда-то сверху раздался приглушенный хохот. Он не был таким уж жутким, да и не казался слишком громким. Складывалось впечатление, что на втором этаже кто-то смотрит смешную комедию. Но поскольку всем стало ясно, что звуки издает монстр с чердака, эффект получился иной. «Так», – коротко произнес маг, медленно задрав подбородок и устремив свой взгляд к потолку. Он схватил в одну руку жезл, в другую цепь и решительным шагом двинулся по коридору. Ванесса немного подумала и последовала за ним. В холле они чуть не столкнулись с Хубертом. Домовой, как и раньше, просто светился от важности. «Ужин готов, сэр», – торжественно объявил он. «Прикажете подавать?» «Позже», – отказался Криол. «Вначале я должен разобраться с паразитами в моем доме. Ты почему не сказал о твари на чердаке?» «Вы не спрашивали, сэр», – насупился Брауни. «Однако прошу вас воздержаться от поспешных действий. Как я уже говорил, молодой мисс, существо с чердака обитает там 200 лет и, скорее всего, не покинет его и впредь. К чему подвергать себя напрасной опасности?» «Ты...» Палец Криола уткнулся в грудь домового. «Отвечай, это мой дом или нет?» «Ваш, сэр, ваш и мисс Ванессы, насколько я уяснил». «Верно», кивнул маг. «А раз он мой, то он мой целиком, от подвалов до чердака. И мне не нужны непрошенные жильцы, которые не платят за постой, не приносят никакой пользы, но зато занимают целый этаж. Поэтому я сейчас пойду и разберусь, что там за весельчак такой». Хуберт вздохнул и развел руками, признавая справедливость слов Криола. Но видно было, что своего мнения он не изменил. Лестницу, ведущую на второй этаж, давно пора было починить. Она ужасно скрипела и ежесекундно грозила рассыпаться под ногами. К счастью, среди поднимающихся не нашлось ни одного тяжеловеса. Однако эта лестница была просто шедевром прочности в сравнении со своей сестрой, ведущей на чердак. Криол на всякий случай приказал подниматься по одному. Зато дверь, преграждавшую проход, поставили с таким расчетом, чтобы ее хватило на века. Мало того, что она оказалась толстой, как дверца банковского сейфа, так ее еще закрывали стальные полосы, намертво приваренные к стенам. Тот, кто это делал, явно не хотел, чтобы любопытные совали свой нос на чердак. И тем более не желал, чтобы оттуда кто-то спускался. Полос было столько, что саму дверь под ними было почти не видно. Но замочная скважина каким-то чудом уцелела. Ванесса не удержалась от любопытства и нагнулась посмотреть. В следующий миг она дико завопила и отскочила от двери на добрых 3 метра. Дело в том, что единственным, что она увидела в отверстии, был чей-то глаз. С той стороны на нее тоже кто-то смотрел. Раздался еще один взрыв хохота. «Хватит шутовства!» – рявкнул Криол. «А ну в сторону! Я полностью заряжен магией, и сейчас я слегка облегчусь. «Прошу вас, сэр, одумайтесь!» Вкрадчиво зашептал Хуберт и испуганно отшатнулся. «Ты меня учить будешь?» Оскалился маг. «Кто бы ни сидел на этом чердаке, сейчас мы встретимся с ним лицом к лицу!» Криол направил на дверь жезл. Из магической палки вырвался слепящий луч толщиной с хороший карандаш и принялся резать дверь, как скальпель режет кожу пациента. Закончив вскрытие, Криол ухмыльнулся и легонько толкнул преграду ладонью. Дверь вздрогнула и медленно упала внутрь, глухо ухнув и взбив тучу пыли. Когда пыль рассеялась, Ванесса невольно подалась вперед. Сейчас она ужасно жалела, что еще не успела распаковать чемодан. Конечно, табельный пистолет вряд ли ей бы сейчас помог. Однако с ним она чувствовала бы себя увереннее. В схватке со Скоромахом он оказался совсем даже не лишним. Но к чему жалеть о том, что все равно недоступно? Внутри было просторно, темно и совершенно пусто. Пол устилал вековой слой пыли, стены густо оплела паутина. И никаких следов того, кто подглядывал в замочную скважину. Единственным явно чужеродным предметом на чердаке была пентаграмма в дальнем углу. Магическая пятиконечная звезда тускло мерцала в темноте. «Так», – глубокомысленно изрек Криол. Он поднял над головой цепь, продолжая держать в правой руке жезл, и стал ужасно похож на ковбоя с Дикого Запада. «Сэр, прошу вас, не стоит туда заходить!» Никак не желал униматься домовой. «Да теперь-то что толку отговаривать?» С досадой бросила Ванесса. «Дверь-то все равно уже сломана». «Вряд ли тому, кто просидел здесь 200 лет, не давала выйти дверь», — с усмешкой произнес маг. «Чердак окутан заклятием удержания, направленным против демонов. Хорошее заклятие, качественное. Я могу разрушить хоть весь дом, но заключенный все равно не сумеет освободиться». Криол вскинул жезл и решительно двинулся внутрь. Ничего не случилось. Медленными шагами он подошел к пентаграмме и с интересом изучил ее. Один из лучей рисунка был слегка поврежден. У него был стерт уголок, самый кончик. «Неплохо, неплохо», — пробормотал Криол, присаживаясь на корточке и касаясь пальцем светящейся линии. «Хозяин, осторожно!» Раздался вопль Хубаксиса, слившийся с душераздирающим визгом Ванессы. Маг резко вскочил на ноги, и жезл полыхнул магической молнией, которая ударила в неясный силуэт, прыгнувший откуда-то сверху. Силуэт отлетел в сторону. «Свет!» – взревел Криол, раскручивая над головой цепь. Чердак озарило магическим светом, и Ванесса завизжала еще громче, разглядев загадочного обитателя чердака как следует. Криол выкрикнул непонятное слово, и жезл выплюнул нечто невидимое, прогудевшее, будто гигантский шмель. Это нечто ударило в тварь, вновь ринувшуюся на мага, и отбросило ее в угол чердака. Тварь кое-как поднялась на четвереньки и неуверенно затрясла головой, словно ее оглушили. «Звуковой резонанс!» – хвастливо сообщил Хубаксис, точно сам сотворил это заклятие. «Помню, однажды хозяин разрушил им целую гору». «Зачем?» – удивился Хуберт. «Император приказал. Она вид на реку закрывала». Ванесса пялилась на чудовище, сидящее в относительной неподвижности. Да уж, кроме как тварью назвать это существо было нельзя. Размерами и общими очертаниями тела адское отродье походило на человека. Но уж кем-кем, а человеком оно точно не являлось. Существо стояло на четвереньках, но ног у него не было. Сзади торчали точно такие же руки, как и спереди, снабженные пятипалыми ладонями с крючковатыми когтями. Теперь понятно было, откуда он спрыгнул. По стенам этот монстр лазил не хуже обезьяны или даже паука. Всё тело покрывало нежно-розовая чешуя, на голове менявшая цвет на белый. Сама же голова и отдаленно не поминала ничего из того, что видела Ванесса до сего дня. Выпуклая в затылочной части, голова предполагала наличие гигантского мозга у ее обитателя. Однако глаза, почти человеческие, не выражали ничего, кроме беспредельной тупости и лютой злобы. Нос полностью отсутствовал, равно как и уши.

Но я вполне согласен жить и в этом. Естественно, если смогу покинуть этот чердак. Понятно. Осклабился маг. Ты хочешь, чтобы я разрушил заклятие удержания и выпустил тебя с чердака? Даже и не думай. Возмутилась Ванесса, сообразив, о чем говорят эти двое. Я не позволю, чтобы по моему дому шастала эта обезьяна. «Дорогая моя, да чем же я вам так не угодил?» Иронично удивился Бат-Крилах. «Еще я ужасно проголодался. Мы едим очень мало, но ведь не до такой же степени. Я почти ничего не ел целых 2 столетия. Несколько сов, крыс и насекомых не считаются». «Может быть, мне тогда просто подождать, пока ты умрешь с голоду?» Усмехнулся Креол. «Долго ждать придется», — хихикнул демон. «Еще 100 лет, по крайней мере. Я бы все-таки предпочел освободиться». «В принципе, это можно сделать», — задумчиво произнес Креол, не обращая внимания на возмущенный вопли Вон. «Но зачем ты мне нужен, скажи на милость? Насколько я понял, твоя основная профессия — рвать кого-нибудь на кусочки. А это я прекрасно умею делать и сам». «Да и некого пока что. Из старых врагов в живых остался один только Трой, а новыми я обзавестись пока не успел. Натравить тебя на Троя? Ха-ха, как смешно!» Мрачно хмыкнул маг. «Что еще можешь предложить?» «Я могу охранять дом», — неуверенно отозвался демон. «Или еще что-нибудь делать». «Еще один слуга?» «В последнее время их на меня и так свалилось более чем достаточно. Ладно, допустим, занятие я тебе еще придумаю. Дополнительная боевая единица никогда не помешает. Но что помешает тебе перегрызть мне горло, когда я засну?» «Я могу дать клятву». «Такую же двусмысленную, какую дал Кацаньямеру? Нет уж, мы обезопасим тебя по-другому. Слуга, покажись!» Посреди чердака появился хрустальный подросток и печально уставился на хозяина мертвыми глазами. «Знаешь, кто это?» – спросил Креол. Бат-Крилах молча кивнул. «Хорошо. Итак, слуга, слушай мой приказ. Если я умру, неважно по какой причине, ты немедленно явишься сюда и уничтожишь эту пентаграмму. Данный приказ имеет первостепенную важность. Не имеет срока давности и не может быть отменен кем бы то ни было». «Да, это надежно», — признал демон. «Но почему ты ограничился только самим собой? Что если я убью эту девушку? Чисто гипотетически, конечно». «Гипотетически?» — нехорошо прищурился маг. «Чисто гипотетически. В этом случае я посажу тебя в клеть и буду ежеминутно подвергать ужаснейшим пыткам. Но ты останешься жив, не сомневайся. Я прожил так долго не потому, что верил всем на слово. Смотри, я снимаю заклятие». Креол встал посреди чердака, вскинул руки и произнес нараспев несколько слов. Затем он взмахнул жезлом, очертив какую-то хитрую фигуру. И жезл выстрелил снопом разноцветных искр. Бат-Крилах, радостно взвизгнув, бросился в дверной проем и умчался со стремительностью взбесившейся кошки. «Ну и что ты наделал?» – зашипела Ванесса, схватив Креола за лацканы пиджака. «А если он сейчас помчится в город жрать людей?» «Думаю, он достаточно благоразумен», – равнодушно пожал плечами Креол. «Не сомневайся, женщина. При необходимости я всегда смогу его уничтожить. Не думай, что меня пугает его проклятие. Любое проклятие можно снять. Силы мне хватит». «А если он просто убежит?» — настаивала на своем Ванесса. «Только не говори, что бросишь все дела и отправишься разыскивать его по всему Фриско». «Нет, разумеется. Я просто оторву ему еще пару пальцев». Креол кивнул на все еще пылающую в углу пентаграмму и мрачно усмехнулся.